Глава 17. Линию фронта они проскочили ночью, воспользовавшись разрывом в оборонительных порядках. Такие разрывы — совсем не редкость там, где оборону только выстраивают. Первая линия сильно растянута, а ко второй еще подходят войска. Удачно выбранный участок, темная ночь и немного наглости. Углубившись на пару километров, разведчики свернули влево, на ракадную дорогу, с нее ушли на проселочный тракт и далее в тыл. К Митамагоцу вышли утром. Выбрали удобное место, покрытые лесом курганы, с которых хорошо виден поселок. До него около 3 километра, для хорошей оптики не расстояние. Титов изначально не планировал идти в Митамагоц днем. Появление чужаков в такое время однозначно вызовет подозрение. Да и пути подхода еще надо выбрать. Но ближе к полудню, когда солнце стало припекать вовсе уж немилосердно, со стороны линии фронта послышалась такая канонада, что привычные ко всему разведчики изумленно закачали головами. Если это не артподготовка перед наступлением, то что тогда? А еще через 10 минут снаряды начали ложиться на дороге и накрыли большой поселок, который миновали ночью. Противник первым делом бил по тылам. В расстреливаемом поселке стояла недавно пришедшая часть, а дорогу и мост накрывали, чтобы перебить линии сообщения. Такая точность предусматривала наличие у матаманцев данных об обстановке в ближних тылах войск Шелаги. Их войсковая и агентурная разведки действовали на 5 баллов. Чуть позже, словно в подтверждение догадки, в небе возникли 2 самолета матамана. Сделав большой круг, они ушли обратно. Проследив за ними, Сорокин повернулся к Титову. «Они подтянули авиацию. Видимо, захватили аэродром, причем недалеко отсюда. Значит, готовят сильный удар. Насколько я помню, основную линию обороны сегодня не прорвут, но вклинится неплохо. Исторические данные зачастую страдают неточностью. Вдруг и сюда добегут?» Титов озабоченно прислушался к громыхавшей канонаде и недовольно бросил. «Пойдем после обеда. Проведем разведку, а там видно будет. В любом случае, атаковать самим не стоит. Надо подождать Баскакова». Сорокин оглянулся. Остальные разведчики сидели поодаль и негромко заметил. «Думаю, ретранслятор они уничтожили. Но как все прошло? И сколько их прибудет сюда?» «Ну-ну, без похоронных настроений. Витя дело знает, и ребята тоже. Никуда не денутся, придут. Или приедут». «Или прилетят», — подхватил Сорокин. «Я не храню их, я лишь учитываю все нюансы». «Вот и учитывай молча». Титов встал, хлопнул Сорокина по плечу и добавил. «Подождем. После обеда двигаем на разведку». Сорокин вздохнул. В то, что вторая группа жива и выполнила задание, он, конечно, верил. Но сколько раз надежные, опытные ребята пропадали с концами на несложных заданиях. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Следы пребывания войск в Митамагоце обнаружили сразу. Разбитые грунтовки, поваленные изгороди вдоль дорог, обрывки бумаги, пустые консервные банки, ящики из-под патронов, пятна бензина и масла, превращенный в месиво лук, едкий запах горелого мяса, табака, паров бензина, пропавшая с дворов домашняя птица. Нет, никаких излишеств и мародерства солдаты не допускали. За этим следило командование, но все же это армия, а в ней происходит всякое. Особенно в ближайших к фронту тылах. И солдаты, которым завтра может быть в бой, щепетильностью и аккуратностью не отличались. Не до того, на войне как на войне. Народу на улице мало, редко когда мелькнет чья-то фигура. Да и уехали многие. Заверениям властей не очень-то верили. Раз враг так быстро дошел до Цудареса, наспех возведенную оборону он пробьет быстро. Те, кто затянул с отъездом, собирались сейчас, под грохот взрывов. Редкая вереница повозок, машин и велосипедов медленно ползла вдоль разбитой дороги к асфальтированному шоссе. Все это разведчики отметили. Отсутствие войск и отъезд населения радовал, а вот расположение завода радости не доставляло. Завод минеральных вод был в 1,5 километра от поселка. От него вела широкая асфальтированная дорога, вдоль которой высились столбы линии электропередач. Неподалеку от завода песчаный карьер и озеро, с другой стороны лес, а перед ним огромное поле, прямоугольник, гектар этак на 70. Незаметно подойти к заводу можно только со стороны леса, но не ближе, чем на 200 метров. Дальше шла открытая площадка. Увидев эту площадку, Титов выругался. Это явно дело рук пришельцев. Устроили зону безопасности. Никому из местных подобное и в голову не придет. Второй вариант — через карьер или озеро. Но там сложно. Края карьера отвесные, а по воде незаметно не подойдешь, если только не под водой. Словом, не весело. Подобравшиеся со стороны леса разведчики долго рассматривали в бинокле завод и подступы к нему. Судя по активности на территории и машинам на дороге, там шла эвакуация. Увозили готовую продукцию. Сотни ящиков с водой и какое-то оборудование. «А если эти чертовы негридяне тоже свалят?» — предположил Бигмер. «Они здорово рискуют». «Могут», — вздохнул Титов. «Но им нельзя глушить аппаратуру, чтобы не нарушить цепь». «Как их вычислить, если решат уехать?» — спросил лежавший неподалеку Астахов. «На машинах ведь не напишут, осторожно, пришельцы!» Его замечание осталось без ответа. «Ждем до 12 часов», — после долгой паузы произнес Титов. «Потом попробуем вызвать Баскакова». «Если он в зоне досягаемости», — вставил Бигмер. «Попробуем вызвать», — повторил Титов. «Ответит или нет, атакуем. Шум, конечно, будет. Вся надежда на Матаман. Лишь бы к тому моменту не прекратили наступление». «Они его еще не начали. И могут не начать сегодня», — резонно заметил Сорокин. Титов поморщился. «Было бы можно, подождал до завтра. Но время играло против них. Ожидание теперь смерти подобно. Или матаманские войска придут, или флот пришельцев прибудет. Надо все закончить к утру». «Ждем до 19:00», — повторил он. «А пока решим, как и где будем атаковать. Какие идеи?» Центральная группировка негридинского флота выполняла сложный маневр смены курса, чтобы пройти как можно дальше от Убрахтера и его планет. Фланговое охранение, усиленное кораблями тыловой группы, застыло на месте, взяв под прицелы планеты и их спутники. Когда суда центральной группировки завершили маневр и легли на прежний курс, охранение стало отходить. Именно в этот момент и появились корабли Дастеи. В образовавшиеся окна разом проскочило около полусотни скаутеров. За ними выплыли ракетоносцы и ударные платформы. Они сходу сделали залп и вновь нырнули в окна. Часть ракет и снарядов прошибла защиту кораблей противника, и в космосе возникли яркие шаровидные вспышки. Суда негридина ударили уже вдогонку, а сами, увеличив скорость, поспешили отойти к основной группе. Тем временем на дальних орбитах планет и вблизи их спутников открывались новые окна. Через них выходили отряды кораблей и, совершив перестроение на максимальных скоростях, шли вперед. Им навстречу уже выдвигались мобильные группы негридина. А центральная группировка развила максимальную скорость, уходя прочь от Убрахтера. Решающее сражение в космосе началось. Начало боя осталось за негридином. Группа прикрытия, правда, с потерями, но успевала выйти из-под удара. Мобильные группы рассредоточились, и когда в разных местах стали возникать корабли Дастеи, открывали по ним огонь, немедленно выпускали минные поля, окутывали свои суда защитными газовыми полями и ставили помехи. И под таким прикрытием совершали маневры отхода. Выскочившие из окон корабли Дастеи встречала плотная завеса. Их собственный огонь был малоэффективен, происходил почти равный размен малых и средних судов, что только было на руку негридину, имевшему явное численное превосходство. Малые суда, скаутеры и гликеры, были атакованы огромным количеством беспилотных кренкеров, засыпавших противника ракетами и снарядами и тут же уходивших в сторону. 2-3 такие волны, и дастейские корабли теряли до половины состава, пока истребители сковывали своих визави, эсминцы буквально засыпали ракетоносцы снарядами и торпедами, а перед маневром выставляли минные поля, подавляя все попытки преследования. Рейдеры попробовали проскочить мимо мобильных групп к центру, но попали под массированный огонь с нескольких сторон. Также без особого успеха были предприняты попытки пройти через окна в непосредственной близости от центральной группировки противника. Ценой значительных потерь были уничтожены несколько транспортников и кораблей прикрытия, после чего уцелевшим скаутерам и ракетоносцам пришлось спешно нырять в окна. Генерал Хокуэр, видя малорезультативные наскоки его флота, приказал отвести ударные группы назад и перестроить тактику боя, Следовало признать, противник пока переиграл его. Но командиры ударных групп и отдельных кораблей, вошедшие в раж схватки, находили новые приемы на ходу, под огнем противника, и тут же опробовали их в деле, платя своими жизнями за науку. Кто первым целенаправленно атаковал негрединский авианосец, сказать трудно. Рейдер вышел из окна в опасной близости от кораблей противника, дал залп ракетами и, поля во все стороны из орудий, опять нырнул в окно. Часть ракет среагировали на ложные цели, часть успела сбить зенитная артиллерия. Но остальные, совершив заданные маневры, ударили точно в авианосец. Через несколько секунд на его месте возник огненный шар, из которого вылетали осколки обшивки, разломанные части конструкции и тела людей. Еще через мгновение 30 крэнкеров, отходивших назад после атаки вражеских судов, потеряли управление и, следуя заложенной программе, самоликвидировались. Три десятка малых взрывов на фоне большого выглядели блекло и малозаметно. Капитаны достейских кораблей гибель вражеского авианосца заметили и, буквально на ходу скорректировав план, пошли во вторую атаку. Ударные группы достейского флота разделились. Часть, выходя через окна прямо под носом у противника, атаковала авианосцы, а заодно и крейсера. Часть продолжала наседать на мобильные группы, но уже концентрированно, массированно, создавая локальный численный перевес в 3-4 раза. Разобщенность негрединского флота начала работать против него. Уже две мобильные группы были уничтожены полностью, еще одна понесла столь тяжелые потери, что вышла из боя. Попытка свести мобильные группы привела к тому, что образовались свободные зоны прохода к центру. Ошибкой немедленно воспользовался противник. Группа из трех рейдеров вышла из окна всего в полусотни километров от центральной группировки и в течение 2 минут выпустила по кораблям врага половину боекомплекта. 5 транспортников, среди них 2 десантных, линкор и несколько малых судов были уничтожены. Правда, один рейдер получил сильные повреждения, но смог сам уйти в окно. Пришлось негридину стягивать мобильные группы ближе к центру, чтобы они вошли под защиту линкоров и крейсеров. Сражение на какой-то момент стихло. Стороны доснаряжали корабли, вели разведку и вырабатывали новые приемы боя. Потери с обеих сторон были уже существенные. Но сейчас это не имело никакого значения. Выходить из схватки никто не собирался.